Итак, сегодня тема лекции называется «Духовная ценность философии», и она своего рода подводит такую итоговую черту под такими всеми основными общими темами. Мы рассматривали, как я уже говорил, разные аспекты жизни с точки зрения вед, и сегодня мы рассмотрим вообще феномен философии с точки зрения его духовной полезности. На Западе философия называют, переводится как философия, любовь к мудрости. И мудрость — это что такое? Мудрость — это такой очень необычный духовный взгляд на жизнь. То есть мы живем в этой жизни, но не всегда имеем такое мудрое видение этой жизни. Так вот, философия обозначает любовь к мудрости, а мудрость — это такое необычное духовное видение реальности, то есть видение реальности нашей обычной бытовой с другой перспективы, с духовной. И смысл философии состоит в том, чтобы именно человека снабдить вот этим вот видением, дать ему особое видение. Если вы в темноте находитесь, то нужно какое-то освещение, солнце, луна, какой-то фонарик, что-то еще, прожектор. То есть задача философии — это дать человеку видение. И поэтому вот это слово «философия», которое на Западе считается любовью к мудрости, на санскрите, на древнем языке вед, обозначается словом «даршан». «Даршан» буквально обозначает именно видение, видение или мировоззрение. То есть философия – это мировоззрение. Как мы видим мир? Потому что от того, что мы видим, от нашего видения зависит действие. Предположим, если вы смотрите перед собой и видите какое-то препятствие, вы его обходите. Если вы этого препятствия не видите, засмотрели, задумались, вы можете удариться или споткнуться. То есть от видения будет зависеть, какой вы курс выберете, как вы будете действовать. Поэтому, если вот эту вот как бы идею движения, если идем по дороге, смотрим под ноги, перенести на саму концепцию жизни, что мы идем по жизни, мы движемся к какому-то будущему, то мы движемся и идем в жизни в зависимости от того, что мы видим, как мы видим. Если некоторых вещей мы не видим, очевидных, которые есть в реальности, они в реальности есть, но мы их не видим, допустим, не знаем, что они существуют, вот, то фактически мы можем идти как по минному полю. Минное поле, там мины тоже спрятаны, их не видно, поэтому люди взрываются. Капканы ставят так, что их тоже не видно, они не очевидны. Так вот, настоящая философия – это то, что должно дать человеку вот этот вот свет правильного видения, даршан, обеспечить ему вот эту вот возможность, чтобы он мог правильно действовать, потому что действуем мы на основе видения. И сегодня будем говорить о настоящей философии, потому что сейчас очень часто за философию проходят всякие разные, в общем-то, рассуждения, довольно-таки произвольные, с произвольными выводами, и люди называют все это философией. Я помню, когда началась перестройка, вот Михаил Сергеевич Горбачев, у него такая часто фраза была, что-нибудь ему говорят, он говорит, да это все философия, то есть как к философии он относился очень плохо. Нужно конкретно действовать, а это все остальное философия. Но на самом деле философия – это то, что есть у каждого. Может быть, не каждый является профессиональным философом, но если вы спросите любую домохозяйку, любого таксиста, у каждого своя философия, понимаете? Ведь философия – это видение, даршан. Каждый как-то воспринимает мир, и у каждого есть какое-то свое видение мира. Пусть это не оформлено, пусть это не имеет какого-то официального названия, вот, не принадлежит какой-то особой философской школе, но у каждого есть свое видение, у каждого есть какая-то определенная философия. Вот, и в зависимости от того, эта философия правильная или неправильная, соответствует ли она реальности, человек уже живет. И мы живем в материальном мире. Материальный мир действует у нас двумя способами по отношению к этому материальному миру. Мы испытываем тягу, этот материальный мир очаровывает нас, и мы тянемся к нему, пытаемся наслаждаться этим материальным миром. Но через какое-то время этот же материальный мир, который привлекал нас, тянул нас к себе, он начинает отталкивать нас, потому что мы можем разочароваться. Итак, материальный мир привлекает нас, очаровывает нас, и этот же материальный мир через какое-то время может разочаровать нас. И по этим вот двум отношениям, очарование этим миром и разочарование этим миром, рождаются два принципиальных направления, которые оформляются в философии. То есть практически все философии этого мира разнообразны, независимо от того, это философия взята из какой-то религии, или это философия придумано каким-то человеком. Эти две философии, они расходятся по умственным направлениям, о которых я сейчас коротко скажу. Вот, и потом мы увидим, что из этого всего есть позитивная философия. Итак, когда человек очаровывается материальным миром и хочет этим миром наслаждаться, он чувствует прям такой энтузиазм, что-то здесь такое строить, делать, как-то обустраиваться, пускать корни, развиваться, то такая философия, она продиктована привязанностью к материи, вот, и она называется на санскрите термином «бхога». «Бхога» – это как раз есть желание наслаждаться. Желание наслаждаться самому, самостоятельно быть счастливым. «Бхога». В современном языке это называется философия гедонизма. Гедонизм – это вот философия наслаждения. Живи, пей, веселись и так далее, наслаждайся. Философия гедонизма на западном языке или «бхога». На языке науки эта философия называется философией модернизма. Модернизм – это вера в материю. Вера в материю, вера в материальный прогресс, в развитие техники, в развитие вот этих всех материальных разных инфраструктур – это философия модернизма. Итак, термин либо гедонизм, либо термин модернизм, либо термин бхога на санскрите – они все обозначают одну и ту же философию. И любая философия, которая проповедует, так сказать, активное материальное развитие, наслаждение материальными ценностями жизни, это будет как раз философия вот этого направления. Материальный мир тянет нас, и мы этим как бы оправдываем свой образ жизни, строим какую-то определенную философию, объясняем все это каким-то таким вот естеством, что это все это естественно, и оформляем определенную философию. Итак, это будет философия наслаждения, или философия бхоги, или философия гедонизма. Когда же материальный мир начинает разочаровывать нас, это происходит постоянно с человеком, потому что мы находимся в процессе времени, время все меняет, мы находимся в процессе своей судьбы, кармы, вот была какая-то полоса в моей жизни благоприятная для наслаждения, потом пошла какая-то наоборот полоса разочарований, потерь и так далее. И в это время человек чувствует, что как бы мир отвернулся от него, все у него как-то стало плохо, все не так. И он начинает другую философию исповедовать. Вот, как это сказка, басня, вернее, про эту лису и зеленый виноград. Вот виноград висит, лиса прыгала, достать не может, а все равно он зеленый этот виноград. То есть она говорит, раз я не могу этим наслаждаться, значит я буду отрекаться от него. Такая у нее философия. Все равно он зеленый, поэтому какой смысл? Итак, человек, немножко разочаровавшись в жизни, получив какие-то удары судьбы, он думает, да, все здесь временно, все здесь бренно, все это ерунда, в конце концов все это иллюзия. И он начинает привлекать всякие разные философии, либо что-то типа классического буддизма, который прямо объявляет этот материальный мир иллюзией и говорит, что попытка наслаждаться иллюзией, она приводит к страданиям, нужно уничтожить желание и так далее. Либо какие-то вульгарные формы того же буддизма. Это чистый такой западный нигилизм. То есть, знаете, когда люди говорят, нет никаких норм, нет никакой истины, все субъективно, все это абсолютнейшая ерунда, весь мир это иллюзия, единственная как бы реальность это вот то, что у нас внутри. Такие вот философии нигилизма, это очень вульгарные варианты буддизма. И люди живут, как правило, в двух этих основных тенденциях. Либо философия наслаждения этой материальной жизнью. Когда не получилось ей наслаждаться, мы будем ругать эту жизнь, мы будем отрекаться от этой жизни, и мы будем говорить, что все это иллюзия и так далее. И получается, что человек оказывается как бы в таком цикле маятника. Маятник, он доходит до одной крайней точки, потом он идет в другую крайнюю точку. И так он движется туда-сюда, туда-сюда. И вот у людей в жизни наблюдаются две основные тенденции. Бхога – наслаждение, тьяга – отречение, когда не получилось наслаждаться. И люди, соответствующие какую-то философию, выискивают, которая вот эту вот их концепцию подтверждает. И эти две вещи, как я сказал, модернизм или философия отречения или нигилизма называется на современном языке постмодернизм, то есть то, что уже после модернизма. Как правило, это философия людей, которые разочаровались в этом материальном мире, то есть уже такие, знаете, приевшиеся люди, особенно на Западе это видно, когда все им гарантировано, все легко, и все это уже совершенно сидит у них в печенках, надоело, они пытаются найти что-то другое. Вот. На какое-то время они пытаются какую-то философию такую вот абстрактную исповедовать, что все в этом мире иллюзия. Но поскольку все-таки живое существо, душа, не может долгое время находиться без наслаждения, то опять маятник начинает работать. И так было наслаждение, оно не получилось, я пошел в другую сторону, отречение. Но я не могу зависнуть в этой крайней точке, потому что живое существо не может быть без наслаждения. И поэтому через какое-то время я опять начинаю исповедовать философию вот этого наслаждения. Опять меня туда несет. До следующего разочарования. И так вот в этой двойственности бхога, тьяга, наслаждение, отречение, вот в этой двойственности и находится живое существо. Причем из нее выйти это практически и невозможно. И как возникла эта философия? В принципе, раньше, скажем так, в религиозном, в таком традиционном обществе, будь то на Востоке, будь то на Западе, когда духовные ценности были сильны, мы говорили, когда в лекции про экологический кризис, люди считали достижение Бога, духовное совершенство высшей ценностью жизни. Но когда вот этот вот кризис посетил западную религию, то у людей стала теряться вера в духовные ценности, и теперь как раз появилась эта вот самая наука с материальным экспериментом, с таким бурным развитием, модернизм. То есть модернизм пришел на смену вот этому традиционному духовному религиозному обществу с новыми ценностями, развитие материализма. И пошла развитие городская культура, урбанизация, вытеснение религии, вытеснение сельского хозяйства, вытеснение вот этого как бы состояния гармонии человека с природой. Все это стало уходить. Вот это мы подробно говорили, обсуждали во время этой темы духовной причины экологического кризиса. Итак, теперь, когда западная религия сдала свои позиции, модернизм или эта вот научная философия развития материи, развития прогресса стала естественной тенденцией. И сейчас эта философия модернизма или наслаждения является официальной доктриной современной науки. Наука развивается именно на этой основе. Мы хотим сделать жизнь людей лучше, усовершенствуя материю, двигая этот прогресс, вот так все. И более или менее официально или неофициально, такая философия сидит в головах почти большинства людей. То есть они верят в то, что развитие вот этого материального прогресса, это есть настоящий прогресс. Так они думают. Вот. До поры до времени. Вот. И в таком случае, если это называть философией развития материи и так далее, тогда нужно вспомнить опять же перевод слова философия. Философия – это любовь к мудрости. А материя, согласно ведам, это низшая энергия Верховного Господа. Или ее называют энергия невежества, авидья шакти. Шакти – это энергия, авидья – это невежество. Итак, материальная энергия, материальная природа – это авидья шакти, энергия невежества. И когда люди пытаются развивать материю и считают это прогрессом, то это уже любовь не к мудрости, а к чему? К невежеству. Итак, вот эта философия, философия модернизма, философия наслаждения, она перестает соответствовать значению слова философия. Потому что философия есть любовь к мудрости. А мудрость, мы установили с самого начала, это духовный взгляд на природу, духовный взгляд на материальный мир. А если мы забыли о значении слова философии и просто продвигаем материальное наслаждение и строим под это какую-то философию, это уже не есть философия в смысле философия, не есть философия в смысле любовь к мудрости, это уже любовь к невежеству, потому что материя – это авидья шакти, энергия невежества. Это понятный момент? Итак, а? Кто-то спросил что-то? А, ну ладно. Итак, это уже совсем другое. Теперь, когда это нас разочаровывает, как я сказал, в другую сторону движется маятник, теперь наступает философия постмодернизма. Когда человеку надоедает жизнь, что у него возникает? У него возникает чувство опустошенности. Я все пробовал в этой жизни, я через все прошел, все было. Теперь что? Пустота. Если у человека нет позитивной духовности, то возникает это чувство пустоты. И теперь он начинает привлекать философии пустоты. И как раз в этом смысле буддизм, имперсонализм – это идеальные философии пустоты. Вот это чувство пустоты в жизни у человека возникло, но его обосновать философски сложно. И тут на помощь ему приходят эти философии. Оп, они говорят, да, действительно, основа всего – пустота, цель жизни, пустота, какая-то нирвана. Все эти материальные формы – это просто временные формы, как облака, они приходят и уходят. А основа жизни – это пустота, мы появились из ничего, мы в ничто уйдем. То есть вот такие вот философии, они начинают привлекать человека, который разочаровался материальной жизнью. И особенность, как я сказал, вот этого постмодернизма, вот этой философии нигилизма, отрицания, в том, что они говорят, нет никакой абсолютной истины, все относительно, у каждого своя истина, нет никаких авторитетов, нет никакого процесса, нет никакого пути. Вот эта вот философия нигилизма, она находит свое отражение в поведении целого поколения, когда, например, в 60-е годы появились хиппи, потом на смену пришли панки и так далее. Это продолжение того же самого, просто в разных. То есть это люди, которые отрицают нормы, это люди, которые отрицают авторитет, люди, которые отрицают какую-то дисциплину, они протестуют против традиционных ценностей, Они говорят, все субъективно, нет ни в чем никакого смысла и так далее. И таких людей привлекает, как я сказал, философии, типа вот этот Раджниш был такой мыслитель, который пытался вот этот как бы западный нигилизм обосновать в таких в ведических терминах. И поэтому он очень популярен на Западе, потому что эта вот философия, она, собственно говоря, соответствует этому духу молодежи Запада, вот такого вот ищущего интеллектуального поколения. Вот, и просто она имеет такие как бы мистические черты. Он привнес в нее с Востока, и все. А по сути она бездуховна, там нет никакой духовности. Его слова типа того, что в жизни нет никакого пути, потому что путь идет к цели, а в жизни цели никакой нет. То есть вот то, что сейчас истина, то, что сейчас ты чувствуешь, это и есть истина. Философии типа вот дзен очень популярны были на Западе, вот это уже выродившийся буддизм. Вот такие вот философии, которые учат иррационализму, которые учат нарушению всяких каких-то норм, логики, чего-то еще. Согласно дзен, что такое, допустим, просветление? Вас спрашивают, что есть Будда, и вы пытаетесь мыслить, и вы не понимаете. Вот этот дзенский мастер берет палку, бьет вас по голове. Говорит, что такое Будда? Вы говорите, кошка на столбе. Он говорит, все, ты достиг просветления. То есть, чем иррациональнее, чем глупее, тем лучше. Если какое-то включается посредство ума, вы пытаетесь что-то логически сказать, правильно сделать, все, вы в заблуждении. Должно быть просто как вот отражение. Изображение не думает, отражаться или нет, оно действует спонтанно. Точно так же должно быть совершенно спонтанно. Вот. Не должно быть никаких строгих систем, какой-то там иерархии, прочего. То есть и такие философии, они очень привлекают людей, которые разочаровались в материальной жизни. То есть это и есть разнообразные черты, разнообразные воплощения философии этого постмодернизма или нигилизма, философии пустоты. Она имеет очень разные оттенки. И она очень приятна людям Запада, потому что она оправдывает их свободолюбие, их нежелание следовать каким-то нормам, становиться в какие-то такие вот иерархические системы, взаимоотношения ученик-учитель. Все, он говорит, встретишь Будду, убей Будду. Не может быть никакого, так сказать, авторитета. Будда ты сам. Вот такие вот вещи. Итак, любая философия этого мира, она рождается так или иначе из этих двух тенденций. Либо тенденции наслаждения Бога, либо тенденции отречения. Не получилось материи наслаждаться, отрицай ее. И так ты будешь либо нигилистом, либо вот таким вот наслаждающимся. Ведическая философия принципиально отличается от этих двух крайних позиций этого маятника туда-сюда тем, что ведическая философия по своей сути – это философия бхакти. И бхакти, или вот эта вот преданность и любовь к Богу, это то, что выводит из двойственности. Потому что бхакти позволяет человеку привязаться к Богу и отвязаться от материи. Если человек к Богу не привязался, то от материи он не может отвязаться. И даже когда ему материя надоела до чертиков уже, и он хочет ее бросить, хочет от нее отречься, он не сможет это сделать надолго. Потому что маятник пойдет в другую сторону, но ненадолго, он опять пойдет обратно. Если привести простой пример с ракетой. Вот взлетела ракета в небеса. Если она не села на какую-то планету, не нашла там убежище, ей нужно вернуться. Вы можете подпрыгнуть от Земли. Но если вы не зацепились за что-то там, вам придется приземляться обратно. То есть смысл в том, что отречение, которое иногда люди проповедуют, пропагандируют, пытаются практиковать, оно в строгом смысле слова постоянно невозможно, если мы не зацепились за духовное. Вот, поэтому вот эта вот тенденция отречения от материи, она здесь носит, как правило, очень временный характер. Итак, я попытался наслаждаться материей, ничего не получилось, я вошел в другую крайность, отречение. Но я там не смогу находиться долго, потому что для живого существа естественно быть счастливым. А если я не знаю счастья в духовной сфере, значит я пойду опять к тому же, от чего я ушел. Опять пойду. То есть в этом состоянии маятника, в этом состоянии двойственности человека будет находиться. Так вот, принципиальное отличие философии бхакти, которая является сутью вед, в том, что бхакти выводит человека за вот эти вот две тенденции, за эту двойственность, из этого состояния маятника, из этого состояния туда-сюда. Чем выводит? Тем, что она дает позитивную духовность. Не негативную духовность, как буддизм и подобные персональные философии, которые просто отрицают материальное, но не дают какой-то позитивной духовности, а именно позитивная духовность. Есть Бог, есть личность, есть духовный мир, есть духовное разнообразие, есть духовная пища, есть духовные игры, есть духовная культура, песни, книги, философия, что хотите, отношения духовные или духовная любовь. То есть позитивное духовное послание дается. И за это позитивное духовное послание, и за жизнь, за практику живое существо может уцепиться. Я подпрыгнул и уцепился. И поэтому я больше не приземляюсь сюда. Итак, я, получается, счастливый от духовного и отреченный от материального одновременно. Обычно в этом мире, если человек в этот мир погружен, тогда он может быть счастливым, наслаждаться. А если он отреченный, как правило, строгое лицо, посмотрите на лица монахов. Видите вы лица монахов, такие улыбающиеся, строгие, погруженные в себя, иногда немножко печальные, такие очень без эмоций. То есть получается, либо ты счастлив в этом материальном мире, либо ты уходишь как бы в такое вот состояние отрешенности, такого нейтрального какого-то состояния для себя. И вот философия бхакти, самая сущность ведической философии, она обладает именно вот этой вот духовной ценностью в том смысле, что она дает человеку духовное убежище. Не пустоту какую-то, а реальную альтернативу, реальную духовную жизнь. Вот. И философия должна иметь эту духовную ценность. То есть она должна связывать нас с Богом, она должна связывать нас с духовным уровнем. Вот эти две философии, которые мы обсуждали с самого начала, они с духовностью, в строгом смысле слова, дела не имеют. Они имеют дело с материей. Философия модернизма или философия бхоги, наслаждения, это философия, которая объясняет, почему я вцепился в материю. Я хочу ее наслаждаться. Люди говорят, я живу один раз, я мое сознание, я как личность порождения материи. Все, я хватаю эту материю, держусь за нее. Понятно, почему я наслаждаюсь? Все ясно? То есть я имею дело с материей. Философия нигилизма или этого модернизма, или тяги, отрицания, она тоже имеет дело с материей, только теперь я ее отбрасываю. В одном случае я материю обнимаю, модернизм, в другом случае я ее отрекаю, отбрасываю, но и в том другом случае я имею дело с материей, понимаете? То есть ни одна из этих философий не имеет дела с духом в строгом смысле слова. Вот. Но когда мы говорим о философии бхакти, эта философия, она просто дает нам Бога, мы берем Бога, а когда мы взяли Бога, мы автоматически отошли от материи. Хотя мы остаемся в материальном мире, можем оставаться активными членами общества, но внутренняя отрешенность присутствует, потому что содержание жизни другое. Человек принял позитивную духовность, он развивает свои отношения с Богом. То есть вот это называется принципиальный выход из этой двойственности. Не это состояние маятника туда-сюда, а над этим, над этим. И в этом как раз духовный смысл философии, духовная ценность бхакти. В других философиях на Западе, в том же самом христианстве и так далее, в мусульманстве, элементы бхакти есть, элементы, понимаете? Но они неуловимы, это очень малоуловимы. Эта философия бхакти на Западе, она очень-очень слабо представлена. Вот, поэтому, хотя она там есть, вот, она не такая целостная. И поэтому, говоря о философии бхакти, я говорю в основном именно в контексте ведической традиции. Итак, мы разобрали, какие бывают философии. Одно направление – модернизм или бхога, или наслаждение, гедонизм. Вторая – это, наоборот, нигилизм, отрицание, постмодернизм, вот, тьяга, отрешение от материальной. Вот, и мы говорили о существовании такой вот высшей философии, которая выводит человека над двойственностью. Теперь мы поговорим о самой структуре. Что такое философия? С самого начала мы говорили, что это даршан, это видение, это взгляд на мир, это мировоззрение, то, что дает свет нам, освещает наш путь. Или любовь к мудрости, как вот, по западной традиции философия. Из чего она должна состоять? Согласно той же греческой традиционной западной философии, философия должна содержать в себе четыре основных элемента, которые квалифицируют ее как философию. Первый элемент философии – это то, что называется гносеология, или путь познания. Какую методику мы выбираем для того, чтобы познать? Как мы будем познавать мир? И мы знаем, что в основном три пути познания. Мы уже говорили, либо чувства наши собственные, либо логика наша, либо принятие авторитета. Итак, первый аспект философии – это гносеология, путь познания, как мы будем познавать мир. Второй аспект философии – это логика, как культура мышления. То есть, какие мысли мы будем ассоциировать, какие выводы мы будем делать, как правильно мыслить. Итак, логика, культура мышления. Вот, это второй аспект философии. Третий аспект философии – это метафизика. Что нужно доказать? Что в процессе философии нужно доказать. И метафизика означает то, что выше физики, выше физического мира. То есть это какая-то трансцендентная духовная материальность. Вот что такое метафизика. Итак, мы доказываем Бога, мы доказываем душу, мы доказываем их отношения и так далее. Вот это метафизика, это предмет философии основной. И четвертый аспект философии – это этика, поведение. Что вытекает из этой философии? То есть моральные последствия. Мы уже говорили, что у каждой философии есть свои моральные последствия. Если я говорю, Бога нет, закона нет, морали нет, все это ерунда, отсюда вытекает определенный стиль поведения, такой вот волюнтаризм, что хочу, то и ворочу. Веды это называют дурачара. Дурачара, дура обозначает дурной, ачара поведение. Дурачара, дурное поведение. Поведение, которое игнорирует законы Бога. А если человек понимает высшие законы Бога, тогда его поведение сад-ачара, или так называют духовный этикет. этикет человека, который знает законы Бога. Он чувствует присутствие Бога и ведет себя соответствующим образом. Так, садачара. Человек, понимающий вечность, понимающий Бога. Настоящий духовный этикет. Итак, если в философии нет этих четырех элементов, путь познания, логика, метафизика и этика, это не является философией, это что-то другое. И теперь подробнее мы рассмотрим эти основные элементы философии. Итак, первое, гносеология, путь познания. Коротко мы об этом уже говорили, если вы помните, когда мы рассматривали эмпирический путь познания, мы рассматривали логику, мы рассматривали принятие авторитета. Вот, сейчас мы коротко немножко с другой стороны эти вещи рассмотрим. Сейчас в основном в познании мира люди опираются на первые два пути познания. Чувство, эмпирика, что мы видим, что мы чувствуем, что мы слышим. И из того, что они получили, наблюдаем за чем-то в телескоп, смотрю, на Юпитере высокая температура, высокая радиация. Это наблюдение. Какой вывод логический? Жизни нет. Все. Очень просто. А веды говорят, это самая главная философия, с которой, вернее, самая главная планета, с которой исходит энергия благости, знания, религиозности. Но поскольку мы познаем ее другими способами, мы говорим, нет, с такой радиацией, с такой температурой жизни быть не может. Все, мы сделали свое резюме. Итак, на основе наблюдения и логики мы сделали какой-то определенный вывод. Но при помощи вот этих вот двух методов, эмпирики и логики, много ли можно познать? Как, например, при помощи просто какого-то наблюдения вот этого эмпирического и логики вы сможете объяснить такие вещи, как сострадание, чувство сострадания, справедливости, чувство юмора даже элементарное, то есть здесь языка физики и математики нет, маловато очень, ими невозможно ничего объяснить. Допустим, такой пример приводил один интересный человек. В Америке стоял на улице в каком-то курортном городке уличный музыкант, он играл на скрипке. Вот. И это курортный городок, хорошая погода, много людей, гуляют туда-сюда. И вот полицейскому показалось, что этот уличный музыкант затор создает. Как-то стал он неудачно, и людям приходится обходить, вот там какая-то пробка образовалась. Он подошел к этому музыканту и говорит, отойди, пожалуйста, из этого места, ну, не мешай движению, куда-нибудь другое место стань. Он не прогнал его совсем, просто попросил отодвинуться немножко. А этот музыкант был в таком как бы состоянии какого-то энтузиазма. Короче говоря, вместо того, чтобы уйти совсем, он взял и запрыгнул на скамейку, на которой люди сидят, и стал там дальше продолжать свои эти пируэты выводить. Ну, и полицейского, естественно, это разозлило, и он уже просто взял его, арестовал, значит, этого музыканта, привел его в полицейский участок. И там такие мелкие дела, они очень быстро разбираются, судья там за 5 минут все эти вопросы щелкает, и таких нарушителей было много всяких разных. И вот когда пришло время, значит, этому человеку уже выносить решение по его делу, судья спросил его, почему ты так поступил, то есть тебя же не выгоняли совсем, тебе просто сказали, подвинься немного, отойди в сторону. И он стал объяснять все эти вещи, я не знаю, в шутку или всерьез, языком физики и математики. Он сказал, господин судья, вы же знаете, да, что вот если говорить с точки зрения науки, что вот есть в физике такие понятия, как плюс и минус, да, мы знаем, что плюс к минус и минус друг к другу притягивается, плюс и плюс или минус-минус друг от друга отталкивается. Вот я был в хорошем настроении, я был позитивно заряжен, то есть я был со знаком плюс. А у полицейского, видимо, было плохое настроение, он начал кому придраться. У него был со знаком минус заряд. Итак, по законам физики минус и плюс притянулись. Он ко мне предстал, понимаете? Я играл, никому вреда не делал, хорошая музыка, но я был в позитивном состоянии, он в негативном. Плюс и минус притянулись, он ко мне пристал. Воспользовавшись своей властью, он, значит, привел меня сюда. Я не виноват, господин судья. То есть я вам даю научное объяснение, понимаете? То есть смотрите. Физический процесс, плюс и минус, язык математики. Все ясно, я не виноват, я должен быть оправдан. Он не был оправдан, он был наказан. Почему он был наказан? Он был наказан, был оштрафован, потому что он не принял авторитет. Понимаете? У полицейского авторитет. Он здесь участковый, шериф, он отвечает за порядок в этом месте. Его нужно слушаться, независимо от физических законов, независимо от плюса и минуса. Итак, этот музыкант уличный, хотя он пытался дать научное объяснение, его научное объяснение не было принято. А что было принято во внимание? Моральная норма. Что такое моральная норма? Авторитет. Если старший здесь полицейский говорит, ты должен слушаться. Но это же не научно. Мы же говорили уже о том, что мораль – это то, что произошло от сознания. А сознание, согласно материалистам, произошло из материи. То есть, по идее, если материя первична и все рождается из нее, то материальные законы должны быть первичны, физические законы должны быть первичны. Но мы видим, что несмотря на такую философию, что материя первична, например, в той же самой практике права, юриспруденции, принимаются во внимание моральные законы. Понимаете? Например, вас могут наказать за моральный ущерб. Или, предположим, как вы объясните какими-то физическими своими формулами кражу? Допустим, я подхожу к вам и беру деньги из вашего кармана, кладу в свой карман. Что это с точки зрения физики? Ничего страшного. Закон сохранения энергии. Какая разница, в вашем кармане полежали, теперь в моем кармане полежат. Эти же никуда не подевались деньги, да? Ничего страшного. Я скажу, да какая разница, то есть в мире это все осталось, равновесие сохранилось, нет никаких проблем. Итак, я беру ваши деньги, кладу к себе в карман и говорю, нет никаких проблем. Но это не будет принято как оправдание. Мне скажут, ты нарушил моральный закон. Человек заработал эти деньги, они лежат в его кармане, ты не должен их брать. Понимаете? То есть я не могу объяснить как бы вот это свое действие, свою кражу просто какими-то физическими законами. Меня засудят. Почему? Потому что я нарушил моральный закон. То есть получается, что мораль все-таки выше. Хотя люди науки, материалисты, модернисты, они будут утверждать, что материя первична. Материя первична, из материи сформировалось сознание. Они говорят, сознание, мораль – это то, что называется эпофеномен. Эпофеномен – это тонкий продукт тела. Они приводят такой пример. Динамомашина крутится, грубые железки, получается электричество. Электричество – это тонкий продукт грубого механизма. Точно так же они говорят, шарики-ролики в мозгах крутятся, получается сознание. То есть они говорят, сознание – это есть эпофеномен, тонкий продукт грубого механизма. А мораль выдумана сознанием. Вот такая концепция. Это сейчас основная философия современной науки, понимаете? Но почему, если это так, почему тогда при всех этих вот нарушениях их-то учитываются моральные законы, если они такие неважные, если они вообще там третичные значимости? Первичная значимость – это физическая реальность. Но мы видим, что в реальности это совсем не так, что в реальности все-таки имеет значение вот эти вот моральные законы. Или, предположим, ситуация, когда где-то там в деревне один такой уже человек рубит голову курицы, вот, и смеется. Он думает, о, курица, в суп пойдет, отлично. А его ребенок, сын, плачет, стоит маленький. Он говорит, что ты плачешь, будет вкусный суп. А он говорит, как этот Шурик, каска пленница, птичку жалко, понимаете? Откуда в горстке химических элементов чувство сострадания? Как наше тело – это химические элементы, да? Они состоят из химических элементов, наше тело. Как химические элементы могут породить сострадание? Ну вот они говорят, как-то порождают вот типа феномен, тонкий продукт материального тела. Да. Вот такое объяснение интересное. Но на самом деле невозможно соединить химические элементы таким образом, чтобы получилось сострадание. Сострадание – это продукт очищенного сознания. Почему один плачет, когда курицы рубят голову, а другой смеется? Объяснение очень простое. Один человек более греховен, он думает о своем чувстве наслаждения. Поэтому он не смотрит на курицу, как на какое-то живое существо. Он не думает, что у курицы есть цыплята, что-то еще такое, что ей больно. Он думает только о том, какой будет суп из этой курицы, понимаете? И поэтому, когда она кудахчет или бежит без головы, это там кровь брызжет, ему это смешно кажется. Он не воспринимает это как трагедию. А живое существо более благочестивое, с более очищенным сознанием, в нем проявляется чувство страдания. Он говорит, что ж такое, боль, зачем мне этот суп, если это стоит кому-то жизни, крови, боли, для чего это нужно? Итак, эти вещи, они происходят не из материальных элементов, они происходят из духовного сознания. Но когда сознание духовное скрыто материей, да, человек не чувствует всех этих вещей. Итак, когда люди стоят на вот этой вот позиции материализма такого очень грубого, то для них прогрессом, как я сказал, считается расширение материальных возможностей. Мы хотим наслаждаться этой жизнью. Мы считаем так, они говорят, что жизнь однажды рождается, нам очень повезло, нас не было никогда, потом на каком-то этапе мы появились, когда нас опять не будет. Вот это тело родилось, потом это тело умрет, и поэтому вот этот вот короткий промежуток времени, пока я живу, я должен получить максимум наслаждения. Такая философия. Из этой философии вытекает определенная этика. То есть давай, потребляй все, что можешь. И поскольку сейчас эта философия является основной, то мы видим, как она бурно развивается в форме технических новинок. Все больше и больше возможностей предоставляется людям. Итак, смотрите, раньше вы должны были, предположим, готовить пищу на печке, уголь, дрова, что-то еще, ждать, пока все это разгорится, готовить. Теперь вы можете сделать все за 15 минут, без всяких дров и угля, как в микроволновой печке. Закидали все туда очень быстро, поставили, включили на какой-то там режим, через 15 минут все готово. Хотя, конечно, мы знаем, что вкус будет разный. Приготовьте пищу на дровах, на угле, на газе, на электричестве, на микроволновой. Это будет самое безвкусное. Самое безвкусное. Самая вкусная пища будет на естественном топливе, она будет на дровах, чуть хуже на газе, еще хуже на электричестве, еще хуже на всех этих микроволновых процессах. Но дело не в этом. Смысл в том, что мы проделали прогресс, как людям кажется. Вот от простого костра, от простой печки, вот, до микроволновой печи. Очевидно, какой вывод? А вывод очень простой, что сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. То есть отсюда рождается идея эволюции, что мы прогрессируем. Раз была примитивная печка, а теперь у нас появилась микроволновая печь, понятно, сегодня лучше, чем вчера. А завтра еще какую-нибудь новость изобретем, и так мы эволюционируем. Итак, вот эта вот идея эволюции, которую все время подхватил Дарвин, она очень популярна, и хотя она никогда не была доказана, и те же самые ученые находят не огромное количество дыр в этой философии, альтернативы нет. И поэтому у людей устойчиво сохраняется впечатление, что все-таки мы как бы прогрессируем. Итак, их сейчас интересует расширение материальных возможностей. Я хочу потреблять, я хочу потреблять. И чем больше я могу потреблять, чем больше я могу наслаждаться, тем лучше. И поэтому расширение вот этих вот всех материальных возможностей воспринимается как прогресс. Вот. И если что-то можно делать, что-то можно, физически можно сделать, то теперь вот это вот всякие моральные категории «должно, не должно», «можно, нельзя» это уже уходит совершенно. Вот. Если что-то физически возможно сделать, то этика уже не в счет. Вот. И поэтому теперь мы говорим, вот я приводил пример, веды утверждают, коров есть нельзя. Как нельзя? С моральной точки зрения их нельзя, а с физической можно. То есть с физической точки зрения говядина – это пища. Ей вполне можно питаться, многие питаются. Итак, физически это можно делать. Взял, убил, приготовил, съел. Физически можно. Но с моральной точки зрения это делать нельзя. Этого не должно быть. Это греховная деятельность. Но когда люди находятся на позиции наслаждения, философия наслаждения, философия модернизма, для них вот эти вот моральные запреты не имеют значения. Если это физически можно, то моральное должно не в счет. Понимаете? Божествование, ты должен или не должен, обязан, не обязан, это моральные категории. А физически, главное это физически можно сделать, значит это самое главное, понимаете? Итак, если физически можно съесть эту пищу, если физически можно съесть корову, то при чем есть это вот моральное должно, не должно? Это не имеет никакого значения, если физически можно. И поэтому можно убивать коров, можно сбрасывать бомбы, можно делать аборты, можно нарушать супружескую верность, это все можно, это физиологически можно, реально можно. А то, что это морально не должно быть, это не важно. И поэтому расширение физических возможностей воспринимается как прогресс. Если это физически осуществить реально можно, значит увеличение этих вот возможностей, то, что можно физически делать, это воспринимается как прогресс. А то, что веды говорят, коров все-таки есть нельзя, потому что это будет серьезная карма, это не в счет, потому что это мешает нашему чувству наслаждения. Итак, развивается вот эта вот философия модернизма с такими соответствующими последствиями. Причем для науки, для нее очень важны какие-то конкретные факты. Для того, чтобы какой-то закон утвердить, нужно на основе фактов его утверждать. А если я говорю, что за убийство коровы будет карма, где факты, подтверждающие этого? Фактов нет. Факты в другой жизни, скажется, или еще там как-то. Факты написаны, допустим, в священных писаниях, а он не принимает это в священных писаниях. Он говорит, я принимаю только материальные факты. Где материальные факты, подтверждающие закон кармы? Что за убийство коровы я пойду в ад? В ведах написано, человек будет страдать в аду столько жизни, сколько волосков на теле той коровы, которая была убита. Столько жизни, сколько волосков на теле. Человек прочитает это, он скажет, а как доказать? Ведь фактов-то нету. Все, это просто ваши выдумки, это просто ваша какая-то мораль. А самое главное, это материальные возможности, потому что я хочу наслаждаться. Итак, из этой философии наслаждения, философии модернизма вытекает определенный тип поведения. И они говорят, нам нужны только конкретные факты. Но вопрос, а каким образом добываются факты? Факты добываются чем? Факты добываются чувствами. Итак, мы полностью верим своим чувствам. Я верю своим глазам, я верю своим ушам, я верю своей коже, языку и так далее. Вот всем своим пяти чувствам я верю. Я считаю, что мои чувства полностью адекватны для постижения этого мира. Но представьте себе какое-нибудь другое живое существо на нашем месте. Вот, предположим, паучок. Паучок сидит в паутине. И у него все чувства достаточно тупые. У него одно очень хорошо развитое чувство. Это чувство тактильное. У него очень чувствительные лапки. Он находится в паутине, и малейшее раздражение паутины он воспринимает, как то, что попалась какая-то добыча. Причем у него настолько тонкое чувствительное, что он не бежит к какому-нибудь сухому листку, который в паутину влип, только когда муха прилетела, какое-то живое существо. То есть это главное его чувство, по которому он ориентируется. Так представьте себе, что он как бы своими лапками находится в паутине и получает импульсы с разных сторон своей паутины, и на основе этих импульсов он делает какие-то определенные выводы. Такова его философия. Это философия его жизни. И теперь вы спросите, дорогой паук, вообще что ты думаешь об этом мире? Если бы с ним возможно было вступить в диалог и взять у него интервью, его представление о мире, основанное на его чувствах, это была бы очень странная философия, понимаете? Потому что он полагается только на свои чувства. И мы думаем, ну ладно, это же паук. Но по сути дела, наши чувства, они тоже вписаны в определенную паутину. То есть мы своими пятью чувствами, глазами, ушами, языком, тактильным ощущением и так далее, вот, мы вписаны в какую-то определенную систему. И что мы воспринимаем? Просто импульсы. Как паук воспринимает эти вот колебания паутины, точно так же мой глаз воспринимает колебания формы цветов, мои уши воспринимают колебания звуков, моя кожа воспринимает температурные различия, было теплее, теплее, холоднее и так далее. То есть все мои чувства, они воспринимают просто какие-то внешние импульсы. Я решил, что я совершенно адекватно могу воспринимать этот мир, но есть такие места, куда чувствам хода нет, понимаете? Есть вещи, которые скрыты от наших чувств. И поэтому мы, конечно же, мы находимся точно на более высоком чувственном уровне, чем паук. Действительно, по отношению к нему мы на более высоком уровне. Но кто сказал, что мы находимся на самом высоком уровне? Если бы мы находились на самом высоком уровне восприятия реальности, мы бы видели очень много чего здесь. Мы бы видели полубогов, мы бы видели жизнь на других планетах, мы бы видели Бога, мы бы видели очень много разных вещей. Например, экстрасенс видит ауру. Обычно человек не видит ауру. Аура есть. Кто-то видит ее, кто-то не видит ее. Понимаете? То есть совершенно очевидно, что наши чувства очень-очень ограничены. И поэтому, так же как философия паука будет очень странная, если мы будем опираться только на его вот эти вот импульсы из чувств и на эту философию, которая выведена этим, точно так же и философия, которая рождается просто из чувства наблюдения, это очень и очень ограниченная философия. Итак, вот вам, так сказать, возможность познавания мира просто грубыми чувствами. И мы знаем, что у чувств четыре недостатка. Это вот их ограниченность первая, это способность впадать в иллюзии, совершать ошибки, обманывать других. Об этих четырех недостатках мы уже говорили, когда обсуждали ведический путь познания. Поэтому та картина мира, которая предстоит перед нами на основе просто грубых чувств, это очень ограниченная картина мира. Она не может полную философию создать. Не может создать полную философию. С другой стороны, в науке есть такой авангард, передовой рубеж, квантовая физика, квантовая механика. И что они говорят о материи? Они о материи говорят очень интересные вещи. С одной стороны, грубый материализм пытается этой материей наслаждаться, утверждает материю как абсолютную истину, и материальный прогресс как истинный прогресс утверждает. А если возьмете авангард науки, квантовую физику, то они вам скажут, что на самом деле вот эти вот объекты материальные, которые мы считаем реальными, их нет. Мы скажем, как это нет? Вот я сижу на стуле, я его ощущаю, понимаете, как это нет? Они скажут, нет. Все временные формы – это не что иное, как вращение неких квантовых объектов. Что такое квант, они толком сказать не могут. Это какая-то некая субатомная частица, сверхмелкая частица. Эти частицы вращаются на огромной скорости в определенном направлении. И поскольку наши чувства несовершенны, мы этого вращения квантов, конечно же, не видим. Мы видим только конечную форму, вот конкретный предмет. Представьте себе такой пример. Возьмите в темноте из костра головешку, такую горящую палку возьмите, и начнете быстро ее крутить. Что вы увидите? Вы увидите окружность. Окружности нет никакой, это иллюзия. Но если вы будете вращать этой головной в темноте, создастся впечатление, что это какой-то круг, хотя его нет. Вот точно так же они говорят, кванты – это мельчайшие частицы, которые вращаются на огромной скорости, они находятся в другом как бы измерении, невидимом нам, а внешне они представляют как материя. То есть на самом деле то, что мы считаем законченными, конечными материальными объектами, абсолютно реальностью, они говорят, нет, это на самом деле грубая проекция более тонкой реальности, квантовых объектов, которые находятся вообще в другом измерении. Они далеки от истины. То есть, смотрите, грубый материализм утверждает материю как истину, а та же самая наука уже в своих высших формах, она говорит, вообще говоря, материи-то не существует. Это просто иллюзия, которая является проекцией какой-то другой, более глубокой реальности. Это очень близко к истине, на самом деле, к ведической. И одна из таких самых обалденных и самых популярных современных теорий в этой квантовой механике, так называемая теория суперволокон. И суть этой теории в том, что настоящая реальность, оно находится в другом измерении, измерение в каком-то там, сказать, вообще там 10-27 степени удаленности от нас, совершенно невозможное какое-то измерение, а все, что видим мы сейчас, это просто вот как бы такое вот грубое отражение. Если это так, и эту философию рассматривают, в общем-то, серьезные люди, ученые, как то, что нынешняя реальность – это просто иллюзия, которая проецируется сюда и является производной какой-то другой, более тонкой реальности, то чем это принципиально отличает от ведической философии, которая говорит, что есть духовная реальность, есть духовный мир, и она просто искаженно проецируется сюда и представляет собой такую вот как бы тень, которая кажется нам реальностью. То есть они недалеки от истины на самом-то деле. И так получается, что такая грубая наука или грубый материализм, он утверждает материю как истину, а как бы уже вершина этой же самой науки начинает эту материю как истину отрицать, говорит, что нет, истина в чем-то другом. А здесь просто такая грубая проекция этой истины. То есть вот вам уже, пожалуйста, эта философия постмодернизма, отрицания материи, которая говорит, что истина где-то в другом месте, глубже находится на самом деле. Вот, а материя – это просто как бы такое внешнее покрытие. Вот. И хотя наука не понимает до конца даже материю, почему же все-таки авторитет науки столь высок? Почему? Если даже эти теории постоянно меняются и такие вот абракадабры получаются, что с одной стороны они утверждают материю как абсолютную истину, а с другой стороны эта же наука уже отрицает эту материю, говорит, что реальность в другом месте находится. Почему же так люди верят им? Ответ очень прост. Потому что наука регулярно снабжает людей игрушками для чувства наслаждения. Все новые и новые предметы. Вот вам, пожалуйста, какой-нибудь там кухонный комбайн, вот вам там компьютер, вот вам какая-нибудь еще штука удобная, вот вам какой-нибудь там новые какие-то поколения этих самых компьютерных программ. То есть постоянные какие-то идут вот эти вот вещи, которые способствуют чувству наслаждения. Вам изобретут зубную щетку на батарейках, можете так вот чистить зубы, вам сделают еще что-нибудь такое, все новые-новые машины, все новые-новые какие-то там ракеты, все новые-новые технические удобства. Вот. Это и очаровывает людей. И поэтому ученым как бы свято верят, хотя с точки зрения философии, конечно же, у них очень-очень много проколов. И некоторые ученые на Западе, они начинают понимать, что все-таки эта философия модернизма, она очень ограничена, потому что этот быстрый материальный прогресс, он исчерпывает ресурсы, и он вгоняет нас в экономический, в экологический кризис. Об этом мы уже говорили во время определенной лекции. И поэтому они пытаются опять поженить западную науку с западной духовностью, западной религией. Вот они пытаются опять как бы все привязать, этот вот разум и веру, которые разошлись в свое время, они опять пытаются примирить. Но когда они пытаются взять свою западную духовность в форме Библии и пытаются ее читать, они не могут там найти какого-то большого знания. То есть там есть определенные как бы таким пунктиром моменты знания проходят, но целостной картины нет. Действительно, если вы возьмете просто Библию, начнете читать ее последовательно одно за другим, будет какая-то в какой-то степени ясна история, может быть, еврейского народа, все эти там войны, туда-сё, что там когда-то, где-то, значит, что-то было, от Бога ушли Адам и Ева, все прочее. Но если вы пытаетесь понять детали, будет очень много непонятно. То есть вот изначальная картина. Есть Бог в Эдемском саду, а рядом с ним Адам и Ева, и змей откуда-то взялся, да? Вот никого больше там не описывается, вроде бы. И вот змей искушает Еву, Ева съедает яблоко с древа познания, говорит Адаму: «Адам, мы, оказывается, голые», да? Адам говорит: «Ой-ой-ой», тоже съедает это яблоко, они начинают одевать фиговые листочки. Бог говорит: «В чем дело? Почему вы это? А мы съели плод древа познания, который ты запрещал. Ага, вы не послушались меня, я вас изгоняю». Все. Бог изгоняет Адама и Еву из рая, он остается с кем? Со змеем, по идее, должен остаться наедине. Вот. Они ушли, Адам и Ева, у них пошли дети. Теперь, так сказать, поколения расплодились, люди. Люди стали страдать. Милостивый Бог посылает единородного сына Иисуса, чтобы спасти этих вот потомков Адама и Евы. Иисус принимает на себя жертву грехов. И благодаря вере в Иисуса люди начинают освобождаться. Но по этой философии еще ни один из них на самом деле освобождение не получил. Почему? Потому что освобождение только после страшного суда, а его все нет и нет. И он все откладывается и откладывается, понимаете? То есть получается, что даже самые искренние христиане, которые умерли 1000 лет назад и были полностью чисты, они до сих пор не получили освобождение. И то только при страшном суде, а его все нет и нет. И как бы получается, что столько странностей, столько непонятных этой философии. И люди Запада, интеллектуальные люди Запада, они читают эту самую Библию, и они могут какую-то веру оттуда почерпнуть. То есть это нельзя сказать, что это какая-то ложная философия. Там могут быть правильно многие вещи сказаны, но там нет полноты. И с точки зрения знания, Библия не может дать многого людям. Вот поэтому настоящие интеллектуалы, они, как бы так сказать, относятся к этому с уважением, но они хотят знания. А знания целостного там получить невозможно. Поэтому они обращаются куда? Они обращаются к другим традициям, на восток. И на востоке их подстерегают, так сказать, или ждут две основные традиции. Либо буддизм с его пустотой, так сказать, с этой нирваной, с пониманием того, что жизнь есть страдание, поэтому от нее нужно отречься. Либо ведическая традиция. Ведическая традиция, она полностью персональная, она полностью личностная. Некоторые ученые, они находят, так сказать, убежище в философии буддизма, становятся такими, как бы, агностиками, отрицают этот мир, верят в какую-то там пустоту и так далее. Вот. А те, кто встают на ведический путь, они получают более-менее позитивную философию. То есть веды дают этим людям путь бхакти, философию бхакти. Все то, что написано в Библии, более подробно, с описанием всех промежуточных деталей, что, кто, где, какой он бог, только ли вокруг него Адам и Ева, и кто-то еще там есть, вот, как живое существо получит освобождение, когда, до страшного суда или после страшного суда, есть реинкарнация, нет реинкарнации. Все эти вещи, так сказать, есть. Бхагавадгиту мы открываем, и Кришна говорит, что избавившись от привязанности, страха и гнева, и пройдя через путь аскезы и развития знания, многие и многие люди в прошлом очистились и достигли меня, не дожидаясь страшного суда. Вот. То есть он утверждает эти вещи. Многие и многие люди в прошлом прошли это и вернулись. И мы читаем в Бхагаватам много описаний, как живые существа возвращаются в духовный мир без всякого страшного суда. Вот. То есть фактически те, кто хотят найти знания, они находят эти источники и получают это знание. Итак, веды дают процесс бхакти, который не грешит этими двумя крайностями. Одна крайность – это модернизм или бхога, попытка наслаждаться. Другая крайность – постмодернизм или попытка отбросить все это, отказаться. Или в таком классическом буддийском варианте, или в вульгарном западном варианте буддизма, то есть эти все формы нигилизма, протеста общественного, протеста против норм, против истины, против устоев, против дисциплины, против всего. Либо вульгарная, либо более оккультурная форма, но вот эта философия нигилизма, отрицание. Итак, вот этими двумя крайностями ведическая философия бхакти не грешит. И это как раз и есть синтез науки и религии. Вспоминаете содержание прошлой лекции. Мы говорили, синтез науки и религии – это как раз в объединении интеллектуального знания о мире и служении Богу. Итак, это мы рассмотрели первый аспект философии, гносеологии, как познавать мир и что из этого будет. Второй аспект философии – это логика, как культура мышления, говорили. Если логика – это часть философии, а философия – это любовь к мудрости, значит, настоящая логика должна приводить нас к Богу, а не уводить от Него. Итак, смотрите, сейчас многие пользуются логикой как? Для того, чтобы убрать Бога. Слышали такую загадочку? А может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Слышали такую загадку смешную? Часто религиозным людям задают такие, знаете, скептики логики. Они говорят, а вот Бог, говорите, всемогущий. Мы говорим, да, Бог всемогущий. И они пытаются поймать Бога в такую двойственность. А может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? То есть в постановке вопроса уже содержится парадокс, да? То есть если Бог всемогущий, значит он должен создать такой камень. Но если он создаст такой камень, то, так сказать, он в постановке вопроса содержится такая ситуация, что он не может его поднять. Бог всемогущий. И так он создал какой-то камень огромный, но при этом он не может его поднять. То есть как бы бросается вызов всемогуществу Бога. То есть в самом вопросе парадокс какой-то. И вроде бы логика, да? И получается, что логика опровергает Бога. Если Бог не может создать такой камень, значит все, Бога не существует. Но мы выяснили, что логика – часть философии, а философия – это любовь к мудрости. Значит, логика должна не опровергать Бога, а логика должна приводить нас к Богу. Понимаете, молоток, он нужен для того, чтобы, допустим, забивать, будет что-то делать, вы можете собрать там что-то, сбить, сколотить стул, диван, стол, а можете разбить все это. Так вот, смысл созидательный. То есть, раз философия – это любовь к мудрости, а логика – это часть философии, значит, логике должно быть тоже вот это вот духовное начало. Логика должна приводить нас к Богу, а не уводить. Не задавать такие дурацкие вопросы. Бог, естественно, может все. Его невозможно поймать в эту ловушку двойственности. В Шримад Бхагаватам приводится подобная, так сказать, ситуация, когда Кришна был здесь на земле, в этом земном воплощении, и однажды его мать, та, кто играл роль его матери, через которую он явился здесь, как бы как, типа по христианскому варианту, типа Бога матери. Вот. Ей сказали, что Кришна ел землю на берегу реки, она сказала, вот Кришна, открой рот. Кришна открыл рот, и она увидела там планету, Земля, и увидела себя, стоящую на Земле. То есть Бог находился внутри этого мира, этой Вселенной, и тут же Вселенная находилась внутри Него. Нелогично? Нелогично. Но Бог выше материальной двойственности, Он выше всякой логики. Вот, то есть логика бывает всякая, логика бывает мирская, логика бывает духовная. Поэтому попытка поймать Бога в какие-то такие вот логические сети, она сама по себе уже как бы антифилософская, обладает антифилософской природой, потому что философия – это любовь к мудрости, а мудрость – это духовный взгляд на жизнь. Итак, логика должна быть духовной. Мы говорили, что мирская логика, она берет материальную жизнь, материальное наслаждение за точку отчета. Духовная логика – это логика священных писаний. С точки зрения материальной логики Бог нелогичен. Почему? Он мешает наслаждаться. Он берет и называет мою материальную жизнь грехом. Я хочу выпить, закусить, он говорит, это грех. Он мне мешает. Поэтому с материальной точки зрения Бог нелогичен, понимаете? Он пытается вмешаться в мою личную жизнь, он пытается, так сказать, как-то меня ограничить. Он пытается как-то поставить мне какие-то определенные рамки. Я говорю, ведь это ж так естественно, по случаю праздника, выпить, закусить. Мое вожделение, оно вполне оправдано, это просто деятельность чувств, это вполне естественно. Но естество бывает разное. Например, в гуне невежества естественно пить, естественно курить. В гуне страсти естественно испытывать сильное возбуждение. В гуне благости естественно стремиться к знанию и к Богу. И в гуне благости естественно контролировать свои чувства. Они говорят, это же так естественно. Почему Бог запрещает нам это? Он не запрещает нам. Он просто говорит, не находись в невежестве и в страсти. Просто перейди в благость, и там будет другое, естественно. Если в невежестве, естественно, жить по-свински и в страсти, то в благости, естественно, жить чистой жизнью. Он не запрещает естества, он запрещает низшие проявления естества. А когда человек из этой материальной природы выбирает лучшее качество, гуну благости, вот там естественно жить чистой жизнью, вот там естественно стремиться к Богу, вот там естественно интересоваться духовными вещами. Это тоже будет так же естественно в благости, как в невежестве, естественно, пить, понимаете? Вот так же естественно будет. И поэтому, когда люди смотрят в такой позиции невежества и страсти, такого грубого наслаждения, Бог кажется совершенно каким-то нелогичным. Итак, это вполне естественно, потому что Он ограничивает нас. Я не хочу, чтобы ограничивали. Но логика священных писаний утверждает другое. Я приводил пример. Кришна в Бхагавад-гите говорит, «Я источник всех духовных материальных миров, все исходит из меня, поэтому разумные, в совершенстве знающие это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем». Совершенно логика. Но точка отчета другая. Если в материальной логике точка отчета материальная жизнь и мое чувство наслаждения, и поэтому логично наслаждаться, а Бог нелогичен, потому что он мешает. Если мы просто меняем точку отчета, что Бог это точка отчета, и жизнь с ним это естественное состояние, то тогда нужно служить ему. Это очень логично. И он говорит в другом месте, в Бхагавад-гите, 33 стих 9 главы, он говорит, попав в этот временный, полный страданий мир, посвяти себя преданному служению мне. Это логично или нелогично? Это логично. Итак, если я попал во временный и полный страданий мир, но я знаю, что где-то есть вечная и блаженная реальность, что будет логично? Логично будет эту реальность стремиться, как служа Богу. Очень логично. То есть другая логика, логика священных писаний, другая точка отчета. И вот это настоящая логика, потому что это логика – часть философии, а философия – это стремление к духовности, это стремление к мудрости настоящей. Итак, из временной природы материального мира – и из вечной природы души логически вводится необходимость духовного развития. Итак, это настоящая логика. Третий аспект философии – это метафизика, то есть что нужно доказать, метафизика. Паравидья называют, или высшее знание. И у метафизики есть несколько черт, причем это согласно греческой классической философии. Какие черты метафизики? Метафизика утверждает основу бытия. Что является основой бытия, откуда все пошло, кто является источником всего. Это первое качество метафизики. Второе. Метафизика изучает реальность, а не отражение реальности в наших чувствах. То есть мы уже говорили о том, что мы сейчас реальности не знаем. Мы реальность просто отражаем в своих чувствах. Реальность – это что-то более глубокое. А наши чувства очень ограничены. Наши глаза, наши уши – очень ограниченный диапазон. Поэтому не вся реальность вмещается. Если у вас, допустим, есть 3-литровая банка и маленький стакан. Вот одна реальность, реальность 3-литровой банки. Попробуйте реальность 3-литровой банки влить в реальность стакана, в котором 250 мл. Только 250 мл войдет. Итак, наши чувства очень ограничены, а реальность безграничная. Итак, метафизика изучает реальность, а не отражение реальности в наших чувствах. А сейчас мы реальности не знаем, мы знаем лишь малую часть реальности, очень малую часть реальности. Так вот, метафизика изучает то, что является реальностью, не просто отражается в наших чувствах. Следующее качество метафизики – это то, что она стоит выше эмпирического опыта. То есть ее невозможно, эту метафизику, вот так просто, метафизическую реальность, душу Бога, вот так просто своими чувствами увидеть. Это через более тонкий опыт приходит. И четвертое качество метафизики – то, что она революционна. То есть, узнав о том, что существует Бог, узнав о том, что существует духовный мир, существует мир вечности, любви, человек не должен оставаться прежним. Революция – это означает переворот. То есть, теперь вот это метафизическое знание, знание о высшем, должно перевернуть мою жизнь. То есть метафизика обладает революционной природой. Материальное знание не обладает революционной природой. Я могу быть каким угодно эрудитом, все больше и больше знать об этом материальном мире, но каким я был, таким я и остался с моральной точки зрения. Ни чище, ни лучше, никак. Но метафизика революционна, то есть это знание должно изменить меня в действительности. И эту метафизику, конечно же, невозможно понять какими-то совершенными такими материальными научными средствами. Для наших ученых даже летающие тарелки или какой-нибудь там этот полтергейст, привидение, даже являются проблемой. Они даже эти вещи объяснить не могут. Что уж говорить о Боге и о душе, когда даже такую тонкую материальную реальность они не могут почувствовать. Поэтому метафизические истины можно доказать только духовным путем. И метафизика утверждает абсолютную истину. Метафизика утверждает, что есть абсолютная истина. А современная наука отрицает абсолютную истину. Современная наука говорит, все относительно. Это правда. В материальном мире все относительно. Да, сегодня погода дождь, завтра может быть солнце или наоборот. То есть все очень относительно. Вот. Но сама относительность не обозначает, что нет абсолютного. И сама относительность, она существует тоже относительно чего? Относительно абсолюта. То есть абсолют – это абсолютное мерило всего. Итак, сейчас люди говорят, что все в этом мире относительно, и отсюда вытекает этот релятивизм, эта относительность и демократия, что люди имеют право жить без норм, люди имеют право жить как хотят, потому что нет абсолютного мерила ценностей, нет абсолютного стандарта, они говорят. Абсолютный стандарт сразу всех раз и построил, сразу же, ты выше, ты ниже и так далее. А люди не хотят всех этих вещей, поэтому… Они стоят на этих вот позициях относительности. Эйнштейн им помог в своей теории относительности в какой-то степени, они за эти вещи держатся. Вот. А метафизика утверждает, что все-таки вот есть абсолютная истина. Они говорят, это все фундаментализм, очень опасные концепции, потому что отсюда вытекает иерархия, отсюда вытекает какой-то там тоталитаризм, законы жесткие, они боятся всех этих вещей. Вот. И что ж такое метафизика? Чтобы отрицать, кстати говоря, эту абсолютную истину, которую отрицают современные люди, чтобы ее отрицать, нужно самому стоять выше. Какое у человека право отрицать абсолютную истину? Точнее сказать, я не знаю. Это будет честно, по меньшей мере, сказать, я не знаю. Вот. Но когда люди с такой уверенностью говорят, нет ничего абсолютного, на каком основании, на чем вы стоите тогда? Где ваше основание, если вы отрицаете абсолютную истину? Нужно быть выше, какое моральное право ли отрицать абсолютную истину? Итак, пример метафизики. Из чего, собственно говоря, эта метафизика состоит, ее компоненты. Я вам приведу 10 основных аспектов метафизики Вед. Из чего вот это вот метафизическое знание складывается. Первый постулат метафизики Вед – это то, что сами по себе Веды являются единственным доказательством. То есть сначала нужно выбрать путь познания, чем мы будем доказывать свои истины. Итак, Веды говорят сами про себя, очень скромно. Веды говорят, Веды – единственное доказательство. Почему? Они зашли из Бога. Второй пункт. Что же говорят теперь эти Веды, которые есть единственное доказательство? Веды говорят, Кришна есть абсолютная истина. Бог есть абсолютная истина, и в высшем аспекте он называется Кришна. Третий пункт. Кто такой этот Бог? Что он? Какова функция? Он источник всех энергий. Четвертый пункт. Он источник всех вкусов, наслаждений. Это форма, которая наслаждается всем. Раса Радж. Господин всех вкусов. Пункт пятый. Душа – неотъемлемая частица Кришны. Пункт шестой. Душа может быть обусловленной, то есть покрытой материей, забыть о Боге. Пункт седьмой. Душа может быть освобожденной, как хочет, быть рядом с ним. Пункт восьмой. Бог и душа одновременно едины и отличны. Такая философия «Ачинтья Бхеда Бхеда Татва» – непостижимая, одновременно тоже есть отличие. В каком смысле Бог и душа едины? Они едины по природе, по качеству. Они оба духовные. В чем же их отличие? По количеству. Бог большой, душа маленькая. Итак, между ними существует и единство, единство качества, но различия в количестве. И поэтому они одновременно едины и отличны. Итак, это восьмой пункт метафизики Вед. Пункт девятый. Путь к Богу лежит через процесс бхакти, через процесс преданного служения. Итак, путь к Богу лежит через процесс бхакти. И пункт десятый, последний. Цель этого пути – чистая любовь к Кришне. Према. Кришна према. Чистая любовь к Богу. Вот вся метафизика. То есть она вся находится выше материального постижения. Ее невозможно какими-то материальными путями доказать. Вот. Но следуя духовному пути, эти вещи вырисовываются. Так это ведическая метафизика. И последний, четвертый аспект философии – это этика или поведение. То есть то, что вытекает из философии, то есть воплощение философии в жизнь. И в поведении, в этике человека видны его истинные ценности. Что же на самом деле для человека реально, что он ценит? Как такая шутка была однажды во время какой-то там утренней службы в церкви, когда люди собрались на проповедь, вбегает какой-то террорист с автоматом и кричит: «Кто готов принять пулю за Христа?» И паника начинается, люди выносят двери, выбегают оттуда. Осталось 5 человек. Террорист говорит пастору: «Начинайте проповедь, святой отец, я избавился от лицемеров». Все. Этим людям переможете говорить. Ну, это, конечно, такой экстремальный пример, но тем не менее. То есть истинные ценности. Человек может сколько угодно говорить о вере, о чем-то еще, но готов ли ты принять что-то за свою веру? Допустим, какое-то страдание, какие-то трудности. Какова твоя реальная ценность в сердце? И истинная цель философии – это изменить именно этику человека, изменить его ценность, изменить его поведение. То есть смысл философии не просто в том, чтобы вот я теперь стал более мудрым негодяем, а смысл в том, чтобы я изменился. То есть мы говорили, что смысл знания не просто информация, а трансформация. Итак, философия должна изменить человека, и это изменение обязательно проявится в его поведении, он станет другим, вести себя иначе будет. Бездуховная философия приводит к разрушительному поведению. Что человек разрушает? Бездуховный человек разрушает, в первую очередь, свое собственное тело, саморазрушение. Он говорит: да, наплевать. Пьет, курит, ест непонятно что, наркотики употребляет, ведет разрушительный образ жизни. Он разрушает себя. Но поскольку он член общества, он разрушает также окружающую среду. Он же член семьи. Будут страдать другие члены его семьи. Дети, жена, муж, папа, мама и так далее, другие соседи. Знаете? То есть это не просто его личное дело, он же член какого-то общества. Итак, разрушительная философия приводит к разрушительному поведению на индивидуальном уровне, на коллективном уровне. И как доказать правильность философии? Допустим, я говорю какие-то очень красивые вещи, говорю: какая удивительная философия. Но как понять, эта философия верна или нет? По этике, по поведению этого человека. То есть в поведении как раз и проверяется сама истинность философии. И чье поведение лучше, та и философия лучше, вполне естественно. Поэтому неважно, что мы говорим, как красиво, как логично, а каково поведение. То есть вот эта вот этика, это как раз есть последний элемент философии, самый главный, в котором и проверяется истинность самой этой философии. У древних греков было три способа что-либо доказать или убедить людей в чем-то. Допустим, вам нужно кого-то убедить. Вот вы, допустим, какой-нибудь лидер или кто угодно, и вам нужно свою паству, своих последователей в чем-то убедить. Как вы можете убедить ее? И греки говорили, что можно тремя путями убедить человека. Это пафос, логос и этос. Пафос – это обозначает харизма, страсть. Знаете, есть такие харизматичные лидеры, которые умеют говорить, которые умеют производить на людей впечатления. Такие, знаете, милашки, их любят люди. Харизма. Они, не важно, что говорят, могут какую-то околесицу вообще нести, понимаете? Но если у человека есть харизма, есть какой-то такой вот пафос, страсть, то это убеждает. Но на время. Через какое-то время вот этот вот гипноз этого пафоса проходит. Мы видим, кто такой вообще? Негодяй, какой-то самозванец, но обладающий харизмой, который просто загипнотизировал людей своей харизмой, своим пафосом. Но потом это проходит. Другой, более тонкий уровень – это логос. Логос – это обозначает способность логически излагать информацию. И так у этого человека может не быть пафос, он говорит более спокойно. Пафос – это такая страсть активная. Логос – это больше благости. Человек спокойно, четко говорит, и это убеждает больше, чем просто такое, знаете, вся эта пена пафосная. Вот. Итак, логос – это более сильное убеждение, на людей действует, на более разумных. Но если человек говорит очень даже логично, но при этом ведет себя как негодяй, то есть его поведение, этика страдает, я все равно увидел, говорю: ах, хотя он говорит правильно, я не пойду за ним, потому что вижу, что у него какие-то другие ценности, на уровне поведения его ценности видны. И поэтому самый сильный способ что-то внушить людям, показать, доказать свою правоту – это этос, поведение. То есть теперь, когда я изучил какую-то философию, я должен показать людям полное соответствие своей жизни этой философии, что я веду себя соответствующим образом. И когда люди говорят «да», за этим человеком я пойду. Меня убеждает эта философия. Почему? Потому что я смотрю, что его поведение идеально. То есть в этом поведении демонстрируются его настоящие ценности, его настоящая природа. И когда мы видим вот такое вот последовательное поведение, которое соответствует философии, мы говорим, да, вот это целостная личность, за этой личностью стоит идти. Это лучший способ поведения, лучший способ доказательства, вернее. И поэтому ведического учителя называют словом ачарья. Ачарья – это тот, кто ведет себя идеальным образом, ведет себя согласно учению. Ачара – это поведение, а ачарья – это тот, кто ведет себя соответствующим образом. Итак, теперь эта философия должна воплотиться в поведение. И когда мы видим вот это знание в действии, это убеждает больше всего. Это убеждает больше, чем пафос, харизма, это убеждает больше, чем логос, просто логичное изложение информации, потому что мы видим, что это теперь философия в действии. Она воплотилась на уровне ценности, она воплотилась на уровне конкретных действий, философия жизни. Итак, когда мы видим это безупречное поведение, то мы развиваем веру в философию этого человека. И как же к этому идеальному поведению-то прийти? Ведь мораль можно попытаться навязать извне. Ведь так? В нашей стране времен построения коммунизма такой эксперимент проводился. Мы пытались создать что? Новую общность людей, советский народ. Да? И был кодекс строителя коммунизма, и там были правила, что нужно делать, как должен вести себя идеальный человек коммунизма. Итак, эта мораль, ее пытались навязать извне. Как вот приклеить какую-то вещь, приклеить. И до какого-то времени мы держались. Смотрите, мы вели себя честно, хорошо. Но на чем это было построено? Это было далеко не всегда построено на понимании. Это часто было построено на давлении полицейского режима. То есть пока нас держали, пока нас пугали, пока были какие-то такие, как бы, карательные структуры, карательный аппарат, который в случае отклонения меня с этого пути мог меня покарать, я держался. Но как только это давление спало, допустим, наступила та же самая перестройка, все взорвалось, старая система рухнула, то есть теперь извне мне эти нормы перестали навязывать, куда они делись? За 15-20 лет наш моральный уровень очень сильно упал. Вы не заметили? Очень сильно упал. А почему это? Разве могли мы так быстро деградировать, если бы это действительно у нас было эти качества? Это просто извне пытались приклеить, понимаете? А когда внешнее давление ушло, вот оно все и отвалилось. Поэтому пытаться навязать мораль извне не получится. И поэтому веды говорят, если мы хотим развить высокоморального человека, нужно понять, откуда берутся эти высокие качества. Великое открытие. Оказывается, они берутся из души. Эти все идеальные качества, идеальный персонаж, идеальный человек – это какая-то чистая душа просто. И нужно, для того, чтобы эти качества проявились в человеке, нужно просто заниматься практикой очищения. Очищения души. И когда человек очищает душу, вот теперь эти качества души, идеальные качества личности проявляются. И теперь они не просто наклеены сверху. И они не под давлением полицейского аппарата у нас присутствуют. А они являются естественным проявлением моей природы. Вот это называется создание человека как бы другой общности, другого уровня. Это жители духовного мира. Жители, у которых чистые проявленные качества души. Вот это технология, понимаете? Просто на злодея надеть костюм какого-то там благообразного человека, Санта-Клауса, это не получится, понимаете? Потому что это не его качество. Это как одежда будет, просто внешне наклеенная, чем-то покрыт. А по сути дела кто-то другой. И мы узнаем, что многие люди, которые считались там великими коммунистами, какими-то на самом деле были растленнейшими существами, понимаете? И просто внешний их образ держался, там пропаганда, система пропаганды и так далее. То есть даже у этих лидеров не было внутри этих качеств. Вот какие-то там факты из биографии отцы этих всех идей, того же Ленина и так далее, это были не самые высокоморальные личности. На самом-то деле очень много чего всплывает по этому поводу. Вот, хотя они под воздействием своей харизмы, пафоса и логоса производили впечатление на людей в действительности. Вот, поэтому для того, чтобы вот эти вот качества развились, они были естественны, должен быть процесс, технология. И эта технология является процесс бхакти, очищения души. Потому что в процессе материальной деятельности духовные качества не разовьются. В процессе отбрасывания материи эти духовные качества тоже не разовьются. Эти качества есть в душе. Но как же раскрыть душу? Эти качества раскрываются в душе тогда, когда душа начинает служить сверхдуше, высшей душе, Богу. Общаясь с Богом, развиваем божественные качества. Вот технология развития духовных качеств, естественно. И как мы узнаем об этом? через настоящую духовную философию. И в этом духовный смысл философии, что философия дает нам процесс, показывает нам такую полную картину мира и показывает нам процесс, через который можем развить свои качества. То есть теперь мы видим, что у философии, оказывается, практическое назначение есть, что через правильное видение, через процесс мы, оказывается, меняемся качественно. Вот вам метафизика в действии. Метафизика революционна, она меняет человека. Вот технология, реально, бесплатная, понимаете? Без сложных социальных программ. Просто дайте людям высшие ценности, дайте им этот процесс, покажите им Бога. Не скрывайте от них высшую реальность, откройте занавес, покажите им Бога. Все, все, что нужно, это открыть реальность до конца, увидеть, показать им этот процесс служения Богу. И в этом процессе будет развиваться качество. Вот в этом духовная ценность философии. И что же мы теперь увидим в тех первых двух философиях? Философии наслаждения этим материальным миром и философии отрицания этого мира. Ни в одной, ни в другой философии нет истинной духовной ценности. Потому что ни одна из них не имеет дела с духом в строгом смысле слова. Одна философия пропагандирует чувство наслаждения, модернизм Хога, другая пропагандирует отречение от этого мира. Одни говорят «примите», другие говорят «отбросьте». Но ни одна из них не имеет дела с духом. Поэтому ни одна из этих философий не имеет в строгом смысле духовной ценности. Только философия, которая дает людям Бога, и чем больше, тем больше люди очищаются, это есть действительно позитивная философия. В этом ее, на самом деле, абсолютная ценность, духовная ценность. Итак, выводы. Философия Бхакти, какой бы традиции она ни встречалась, просто я говорю о ведах, потому что в ведах Бхакти очень целостно и конкретно проявлены. Философия Бхакти – это наилучшая, поскольку она обладает духовной ценностью. Далее. Бхакти – это единственная жизнеутверждающая философия. Почему я так говорю? Потому что философия материализма грубого, она утверждает жизнь лишь на какое-то короткое время. Сейчас мы раз живем, после нас хоть потоп, они говорят. То есть это философия, которая жизнь ограничивает просто материальным вот этим вот шевелением. И так не дает духовных перспектив, очень ограниченное представление о жизни. Живи сейчас, как говорят, чтобы не было мучительно больно потом, за бесцельно прожитые годы. Все, сейчас вбухай в чувство наслаждения. Итак, это философия очень ограниченной жизни. Причем это философия как бы одноразовой жизни. Один раз живем, одноразовая жизнь. И своим неправильным настоящим сейчас люди портят свое будущее. Это будущее есть. Материалист, умирая, предстает перед великим открытием. Он совершает самое главное открытие жизни. Оказывается, я не умер. Чувства сохранились, а я не ожидал. Чего же я не готовился к этому? Это шок для него, когда душа умирает и видит, я в другой реальности нахожусь. Боже мой, почему я никогда не готовился к этому? И меня тянут неизвестно куда, в низшие регионы Вселенной для каких-то наказаний. Это страшное открытие. Но разумный человек это открытие делает раньше, еще при жизни физической, и уже готовится. Поэтому его будущее светлое, его не вниз тянут, а вверх он движется. Итак, философия материализма – это философия, очень ограничивающая жизнь, которая портит наше будущее неграмотным настоящим. Философия постмодернизма, отречение, это вообще жизнеотрицающая философия. Человек сейчас не может наслаждаться, говорит, все это иллюзия, все это ерунда, все это тлен, и потом пустота. То есть он говорит, этот материальный мир сейчас иллюзия, а совершенство это пустота. Жизни нет ни сейчас, ни потом. Итак, если модернизм и философия материализма это философия, очень ограничивающая жизнь, одной жизнью. Если постмодернизм или философия отречения нигилизма это философия вообще жизни отрицающая, ни сейчас, ни потом. Жизнь это просто какая-то дьявольская ошибка, потому что одно страдание. То философия Бхакти это единственная жизнеутверждающая философия. Ты можешь жить сейчас правильно, своим настоящим, не испортить будущее, а наоборот сделать его светлым будущим. Правильной жизнью сейчас ты делаешь правильное будущее. То есть ты живешь сейчас хорошо и потом, и в вечности. Это единственная жизнеутверждающая философия. Ей нет альтернативы. Все остальные альтернативы либо ограничивают жизнь материи, либо отрицают ее вообще, как нигилизм, понимаете? И, как я говорил, все философии этого современного мира, они распределяются по этим двум основным тенденциям. Либо наслаждайся, так или иначе, каким бы языком это ни сказали они, либо отрицай этот мир, как иллюзию. И только одна реальная позитивная альтернатива, которая связана с Богом. И Бхакти помогает нам открыть Бога, потому что Бог – это как бы центральная часть реальности. Уже на самом деле все связано с Ним. Почему? Потому что Он источник всего. Все связано с Ним. Единственное место, где с Ним все не связано – это наше собственное сознание. Реально в мире все связано с Богом. Все изошло из Него, поэтому все связано с Ним. Понимаете? Все связано с ним. Допустим, какие-то деньги из какого-то банка переведены. Как они связаны? Через исходящий какой-то там ордер, вот столько-то переведено, как лучик выходит из этого места, понимаете? Все изошло из Бога. Поэтому все связано. И лишь в моей бедовой голове все это не связано. Если у меня нет правильной философии, понимаете? Поэтому правильная философия – это то, что в моей голове наконец-то связывается с Богом. Хотя с ним и так уже все в реальности связано. Но поскольку я не могу реально видеть, у меня нет даршина, нет видения реальности, нет чистой философии, мне кажется, что все не связано с Богом. Итак, Бог – это главная часть реальности, поэтому она должна присутствовать в философии, причем на первом месте. Все остальное должно вытекать уже из этого. И поэтому бхакти, в какой бы традиции она ни присутствовала, это философия, которая делает человека одновременно и счастливым, и отреченным. Счастливым от контакта с Богом и отреченным от материального мира. А обычно быть счастливым и отреченным невозможно. Если человек отречен, он печален. В лучшем случае он просто спокоен. А если человек счастлив на полную катушку материальной реальностью, он явно не отречен. Эти две вещи взаимоисключающие, отречение и наслаждение. Но в процессе бхакти мы получаем счастье из духовного мира, из духовной реальности и, естественно, отречение от материального. Это философия, которая делает невозможное возможным. Счастье и отречение одновременно присутствуют. В высшей плоскости мы связаны с Богом, и от Него мы счастливы, и отречены от материи. Хотя мы можем находиться здесь, исполнять свои обязанности, чувство долга, давать людям это духовное знание, этот процесс. Итак, духовная ценность философии обозначает, что философия должна не изолировать человека от Бога, она должна связать его с Богом. Вот. И реальных альтернатив вот этой вот философии любви к Богу мы не видим. Все остальные философии, они как бы тупиковые, и они свою недостаточность проявляют в своей противоположности. Если бы любая из них была самодостаточна, она бы не переходила в свою противоположность. Маятник бы не колебался с одной крайности в другую. Если бы философия модернизма, материализма была бы совершенной, она бы не перешла в философию отречения. А если бы философия отречения была совершенной, она не превратилась бы опять в наслаждение. Понимаете? То есть существование этих двух философий в материальном мире не показывает недостаточность обоих. Они как бы взаимообусловлены. Это обычная двойственность материального бытия. И одно переходит в другое. Пока можно наслаждаться, я молод, я наслаждаюсь. Потом я стал стар, немощен, не могу, как та самая лиса. А, зеленый виноград, ерунда. Все равно это все иллюзия. Вот, но я умер в этом теле, не достигнув совершенства. Я опять в следующей жизни попробую опять наслаждаться. Бхога, тьяга, наслаждение, отречение. Из этой двойственности выход только один, выход наверх, в другую плоскость. В отношения с Богом. И эти отношения с Богом нам как раз показывает совершенная философия. Вот. И та философия, которая дает нам вот эту, дает нам Бога, дает нам процесс, дает нам эту духовную практику, это есть философия, обладающая наибольшей духовной ценностью, наибольшим смыслом. Это и есть философия в истинном смысле философии, любовь к мудрости, любовь к этому духовному взгляду на реальность. Все, на этом я закончу. Если какие-то вопросы по сегодняшней теме, пожалуйста. Да. Бхагаван Шри Раджниш его зовут. Еще его такой псевдоним Ошо. Это одна и та же самая личность. Еще вопрос? Чань — это просто китайское название дзен. Один и тот же иероглиф по-японски читается дзен, по-китайски чань. Это выродившаяся форма буддизма, в которой от буддизма не осталось ничего совершенно. В буддизме есть какая-то определенная хоть стройная философия, по меньшей мере. А в дзене нет никакой философии, вообще никакой. То есть это просто, если говорить о философии, это как бы полная спонтанность. Один как бы такой как бы позитивный элемент, который там есть, если человек достаточно чист внутри, то он может улавливать импульсы сверхсознания, параматмы. То есть дзен имеет практическое воплощение в искусстве. Там, да, когда, например, как откровение рождаются стихии, как откровение рождается какая-то картина, человек, не думая одним там взмахом пера, что-то такое создает. Как бы, если человек чисто, то он будет в данном случае таким интуитивным проводником высшего начала. А если он не чист, что, как правило, происходит, вот, то тогда ничего особенного из этого не выйдет. Вот, поэтому, как бы такие гении дзена в том же самом искусстве, типа вот японский поэт такой был, Мацуо Басё и так далее. Вот, если он просто поэтичная личность сама по себе, вот, он в какой-то степени философию исповедует, то, ну, раз уж Господь дал ему поэтический талант, то теперь он на основе этой философии выдает там какие-то, скажем, шедевры в своей сфере. Другой там какие-то создает произведения живописи и так далее. То есть это может быть как такая, знаете, некая технология спонтанной деятельности, это может быть. А как философия жизни, ведущая к высшей цели, это, конечно, не годится совершенно. Еще вопросы? у Толстого есть хорошая легенда восстановления и крушения ада. Там говорится, что в основном, если рассматривать учение Христа, то оно в двух словах можно выразить. Люби Бога, люби близких. Все. Но люди извратили. И получилось под влиянием, говорит, дьявол. Что дьявол внушает им. Еще какие-то вопросы есть? Да. Вот можно более подробно узнать про то, что люди думают о дьяволе. Говорится, что это ложная такая теория, выдуманная кем-то. Как это вот можно сказать? Почему ложная? То есть, если мы видим реальное проявление, если мы видим, что нас что-то соблазняет, это же реальные вещи, соблазн, это же реальные вещи. Допустим, вы обладаете духовным знанием, да? Обладаете духовным знанием. И вот вы идете, и что-то из этой материальной реальности вас соблазняет. Вы понимаете, это плохо для моей духовной жизни, но какая-то сила тянет вас. Это же реально. Почему же это выдумка? Другое дело... Конкретная личность. Конкретная личность, это уже детали, конкретная личность. Допустим, Веды приводят пример Майя Деви, то есть вот, воплощенная материальная энергия, она своими чарами очаровывает живое существо. Вот, но у этой же Майя Деви у нее могут быть конкретные представители, которые на нее работают, конкретные люди, которые заражены этой философией, предположим, да, и это христианская концепция этого Люцифера, падшего ангела, да, вот, который когда-то там был слугой Бога, но теперь, значит, он отошел от этого всего. Он обладает определенным могуществом, вот, и благодаря этому своему могуществу он свою философию, допустим, проводит. Вот, то есть какие-то личности, или, допустим, читаете Шримад Бхагаватам, встречаете этот персонаж Кали. Кали – это человек, который, это конкретная личность, персонификация, которая проводит эти вот демонические, дьявольские принципы в жизнь. Да? Она соблазняет людей, скажем, ставит какие-то препятствия духовности, пропагандирует другие принципы. Почему это иллюзия? Это реальные вещи. Как? В меньшей степени. Сейчас его эпоха, поэтому он влияет сильно. А в другие эпохи Кали, как бы, это, в чем проявляется Кали? Кали – это, как бы, это другая сторона нашего выбора. Мы можем выбрать духовную жизнь, можем выбрать материальную жизнь. Кали – это тот, кто склоняет нас к материальной жизни. Причем в ее худшем варианте, в греховном варианте материальной жизни. Дьявол – это более правильное понятие, да? То есть, сила зла, предотвращенная. Скажем так, силы зла, а через что они проявляются, это уже как бы особенности, может быть, там разных традиций, разных эпох и так далее. А сама вот эта вот идея зла, почему, говорите, иллюзорная, она вполне реальна. Мы же видим вокруг ее проявления. Она вполне реальна. А если это игра Бога, я тогда мир через темную. Игра Бога – это то, что доставляет ему наслаждение. Да, он имеет наслаждение, но мы узнаем из как бы, Писания, в чем его игры. В этом материальном мире не он является своей игрой, а мы являем своей игрой. То есть это он предоставляет нам этот мир как возможность свободы воли. Вот. Но это достаточно мрачные игры, то есть мы видим, до чего доводит злоупотребление свободы воли. Поэтому это без сомнения игра, но игра, во-первых, глупая, и во-вторых, это не игра Бога, это игра наша. Его роль в этой игре достаточно пассивна. Его роль в этой игре – то, что он просто предоставляет возможность. Как, допустим, родитель покупает ребенку игрушки. Знаете, вот недавно тоже был со своим сыном в магазине, то он пристал, там куча игрушек. Вот какая-то там коробка, игра, морской бой, там какие-то кораблики. Я посмотрел, ну ладно, кораблики. Потом смотрю, там эти самые пираты, что-то еще. Виселицы стоят настоящие. Думаю, нет, чтобы мой сын там с этими играми вешал там каких-то этих индейцев. Думаю, нет, не будем в эти игры играть. Да? Купил ему какую-нибудь другую игру, погуманнее. Да? Вот. Но в чем моя роль? Играет игрой он. А моя роль в чем? В том, что я предоставляю ему возможность. То есть это игра Бога в том смысле, что он предоставляет поле и возможности. Вот. А играем-то мы здесь и пожинаем плоды этой дурацкой игры. Вот. То есть только в этом смысле. Он как отец предоставляет возможность нам какие-то такие глупости творить. Пожалуйста, поиграйте. В строгом смысле слова все являются слугами. То есть дьявол его слуга в том смысле, что он заведует теми живыми существами, которые находятся в материальном мире. Все. Он проверяет их на искренность. Я встал на духовный путь, допустим, Вот я начинаю практиковать, и через какое-то время этот самый искуситель проверит меня, насколько я искренен в этом. В этом смысле он слуга. он проверяет как сепаратор такой, навшивость, что называется, да? Насколько я искренне или не искренне. Да? В этом смысле он слуга. Да? То есть в ведической концепции там нет такого, например, в христианстве там очень четкое противостояние Бог и дьявол, как две такие, как бы, почти чуть ли не равнозначные силы, которые бьются между собой. В ведической концепции этого нет. Веды говорят, что да, в этом материальном мире действует и вот эта вот иллюзорная энергия, которая завораживает живое существо, совращает и так далее. Вот, но она служанка Бога, она как бы лояльная его слуга, это вот Майя Деви, она поклоняется ему. Вот она сама замужем за Господом Шивой, который является одним из лучших вайшнавов, то есть тех, кто поклоняется Вишну. То есть несколько другая здесь картина. Еще что-то по этой теме есть? Если нет, то все, спасибо.